человек, которого употребляет Бог. Приступая опять к изучению нашего главного примета, человек, которого употребляет Бог, мы обращаем наше внимание на самую важную работу. Этой важной работой является приобретение душ для Христа. Мы указали, что нашим важнейшим занятием является пойти и сказать другим, как это сделали 4 прокаженных, оказавшись в сирийском стане, когда они насытились и вспомнили о голодном в городе. Они сказали друг другу: «Не так мы делаем. День сей радостной вестни. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». Идите и скажите другим. Это повеление дал церкви сам Господь. Каждый верующий должен ответить на 7 вопросов, которые настолько важны, что пренебрежение ими может повредить духовной жизни. В предыдущей беседе мы рассмотрели 2 вопроса. Первый. Совершаю ли я какой-нибудь известный грех? И второй вопрос. Живу ли я в послушании воли Божией? Теперь пойдем дальше. Третий вопрос. Провожу ли я время в ежедневной молитве? Невозможно жить победоносно без молитвы. Никто не может иметь успех в духовной жизни без молитвы. Если вы пренебрегали молитвой, вы, наверное, очень слабы. Только те, кто научились ожидать Господа, обновляются в силе. Если вы не жили в атмосфере молитвы, вы предоставлены нападкам врага. Иисус молился. Он проводил целые ночи в молитве. Павел молился. Первая церковь молилась. Все те, кого употреблял Бог, были молитвенниками или молитвенницами. Поэтому позвольте задать себе вопрос. Молюсь ли я? Назначаю ли я время для беседы с Богом? Придерживаюсь я верно этого времени? Знаком ли я Богу как муж веры и молитвы? Или я подвел его? Если так, пусть он поможет мне возобновить мой завет с ним и начать снова встречать его каждое утро, чтобы он, придя, не нашел меня спящим. Четвертый вопрос. Изучаю ли я с усердием Слово Божие? Пренебрежение чтения Слова Божия равносильно отделению себя от его голоса, потому что он говорит со мной через свое слово. Следовательно, если я не изучаю Библию, я остаюсь без его водительства. Ни один человек заблудился только потому, что пренебрег Словом Божиим. Ничто не может заменить его. Оно есть Слово Бога к человеку, и если я действительно знаю его, я буду желать изучать его Слово. И чем больше я читаю его, чем интереснее оно становится для меня. Я нахожу, что не могу обойтись без него. Оно становится моей пищей и моим питанием на весь трудовой день. Снова и снова я обращаюсь к нему, как в первые годы моей христианской жизни. Когда я только обратился, я читал его ежедневно. Но я все еще сижу над его страницами. Оно также ново для меня теперь, как было, когда я только начал его читать. Я все еще упиваюсь происшествиями в жизни апостолов и пророков. Я все еще нахожу утешение в псалмах Давида. И если Слово Божие для меня живая книга, получаю ли я все еще питание для души на страницах его? Может быть, что я слаб. Бог сравнивает свою книгу с молоком и твердой пищей. Следовательно, если я хочу окрепнуть, я должен обращаться к Его Слову постоянно. Пусть же Он поможет мне усердно изучать Его Слово. Пятый вопрос. Исповедую ли я Христа публично? В первые годы после моего обращения я горел ради спасения душ. Я любил стоять на улицах, общение других верующих и свидетельствовать о Христе. Я наслаждался возможностью работы в спасительной миссии, которая заключалась в направлении людей ко Христу. Я был озабочен состоянием неспасенных людей. В свете моей первой любви ко Христу я ревностно старался говорить другим о том, что Он сделал для меня. Я шел домой к своим друзьям, подобно евангельскому бесноватому. Но что же насчет сегодня? Потерял ли я свою первую любовь? Стал ли я холодным и равнодушным? Горит ли Божий огонь все еще в моей груди? Могу ли я ходить в церковь и слушать проповеди, не заботясь о погибающих? Если да, то почему? Что случилось? Я пою: «Спасайте погибающих», но спасаю ли я их на самом деле? Я пою: «Помните об умирающих», но помню ли я сам о них? И когда я подхватываю слова «плачьте над заблуждающимися», сухи ли мои глаза, или я действительно плачу над погибающими? Заинтересован ли я от всего сердца спасением погибающих людей? Если нет, тогда со мной что-то серьезно не в порядке, и я должен немедленно узнать, что именно. Я должен исповедать Христа публично. Я должен провозглашать Его перед всеми. Он повелел мне свидетельствовать о Нем, поэтому я должен снова начать свидетельствовать. Конечно, я могу раздавать трактаты и писать говорящие о спасении письма своим друзьям. По крайней мере, я могу говорить с теми, с кем я работаю. Если я представитель Бога, я должен быть им уверен. Шестой вопрос. Даю ли я щедро по мере того, как Господь обогащает меня? Давайте, и дастся вам. По мере того, как мы даем, Бог дает, ибо Он никогда не остается в долгу. Вы не можете превзойти Его даяние. По меньшей мере, 1/10 должна быть отложена для дела Божия, после этого столько, сколько Ему будет нужно. Если вы будете верны Ему, Он будет верен вам. Многие бедны в наши дни только потому, что они не делились с Богом, когда были богаты. Редко вы найдете человека, который бы давал щедро на дело Божие и оказался в нужде. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет. Если же вы даете, смотрите, чтобы это было для спасения душ, а не для социального улучшения или модернизма. Вы будете отвечать пред Богом за то, как вы распределяли свои средства. Давайте радушно, потому что Бог любит доброохотно дающего. Давайте систематически, из месяца в месяц, из недели в неделю. Ведите книгу для Бога. Но как бы ни давали, давайте на тех, кто послан проповедовать, ибо как услышать, если не будут посланы? Если нужно, чтобы Евангелие распространилось по всему миру, кто-то должен уплатить счет. Оно подобно воде, которая бесплатна, но вам нужно заплатить за водопровод. Так дело обстоит и со спасением. Его высылка стоит, и нам нужно послать его во всякие уголки земли. Следовательно, как говорит апостол Павел, даяние стало христианской благодатью, и если мы, христиане Нового Завета, мы будем давать и давать щедро. Седьмой вопрос. Делаю ли я что-нибудь определенное для Господа Иисуса Христа? Если я хочу, чтобы меня употреблял Бог, я должен найти такое место и таких людей, где я мог бы свидетельствовать и не быть за это осужденным. Спасающая души церковь должна стать моим домом. Я спасен для того, чтобы служить, и если я не делаю что-нибудь для Иисуса, я не верен тому, что Он мне открыл. У меня может быть немного талантов, но что-нибудь я всегда могу сделать. Я могу посещать больных, раздавать трактаты, свидетельствовать или вести личную работу с душами. Я могу делать что-нибудь. Есть такие люди, которые только ожидают, чтобы их попросили. Они приходят в церковь, любят богослужение, но никогда не думают о том, чтобы что-нибудь делать. Они думают, что пастор пригласит их, когда нужно будет что-нибудь сделать. Мне же кажется, что если они действительно спасенные люди, они сами нашли бы для себя дело. Первый вопль Павла был: «Господи, что повелишь мне делать?» Этот возглас должен быть воплем каждой души. Любовь есть служение, и тот, кто любит Иисуса Христа, будет хотеть служить Ему. Он никогда не будет доволен жизнью трутня. Вместо того, чтобы ожидать, что пастырь или кто-нибудь скажет ему, что делать, он пойдет прямо к Богу и будет просить у Него директив. Может быть, Бог поручит ему преподавание в воскресной школе, и тогда он обратится к заведующему школой и предложит свои услуги. Если у него есть хороший голос, он будет гореть желанием петь в хоре или играть в оркестре, если у него есть дар игры на каком-нибудь инструменте. Одно можно сказать с уверенностью. Любящие Господа люди никогда не могут быть спокойными, не делая ничего для Господа. Аминь.